Часть 9. Ментальное здоровье – ключ к стройности и физическому благополучию. Есть у меня видео на канале, которое собрало 1,5 миллиона просмотров, где я рассказывал, как регулярные кардионагрузки помогают нормализовать артериальное давление. Один из самых популярных комментариев звучал так. «Мне 54 года, давление было 160 на 100, пил гору таблеток, развелся с женой, с которой ссорился последние 20 лет, и давление нормализовалось, таблетки больше не пью. Короче, у меня было повышенное из-за нервов». Эта история, конечно, не призыв разводиться при гипертонии, но она ярко иллюстрирует, насколько сильно стресс влияет на здоровье. Еще Гиппократ, которого можно считать основателем понятия здорового образа жизни, говорил о трех ключевых составляющих здоровья – здоровое питание, физическая активность и ментальное благополучие. Как стресс влияет на здоровье и вес – не секрет, что многие из нас заедают стрессы. Это может быть стресс на работе, конфликты в семье или внутренние переживания. Эмоциональное напряжение запускает в организме каскад реакций. Повышение уровня кортизола, который влияет на аппетит и может способствовать накоплению жира, особенно в области живота, снижение самоконтроля, из-за чего мы чаще тянемся к комфортной пище, сладостям и фастфуду, проблемы со сном, которые влияют на метаболизм и еще больше усиливают желание перекусить нездоровой едой. В результате мы оказываемся в замкнутом круге, стресс приводит к перееданию, а лишний вес и чувство вины усиливают стресс. Гармония тела и разума. Уроки античности. Еще в античные времена мудрецы говорили о связи между телом и разумом. Гиппократ подчеркивал, что здоровье невозможно без гармонии в душе. А Пифагор, великий философ и математик, считал, что физическое состояние напрямую связано с ментальной гармонией. Современная наука подтверждает эти мысли. Эмоциональное равновесие помогает нам лучше управлять своим телом, от физической активности до питания. Как укрепить ментальное здоровье? 1. Развивайте осознанность. Практики, такие как медитация и йога, помогают снизить уровень стресса и лучше чувствовать свое тело. 2. Находите время для себя. Хобби, прогулки на природе или просто тихие вечера с книгой – все это помогает восстановить душевное равновесие. 3. Общайтесь. Поддержка близких людей – это мощный ресурс для психического здоровья. 4. Обратитесь к специалисту. Если вы чувствуете, что не справляетесь со стрессом, психолог или коуч помогут помочь разобрать стратегии управления эмоциями. Ментальное здоровье – это не роскошь, а необходимая основа для гармоничной жизни. Стройность – это не просто отражение в зеркале, а результат гармонии всех систем организма. Икигай – ваша цель ради жизни. Одним из главных секретов долгожителей острова Окинава, где проживает рекордное количество столетних людей, является икигай. Икигай – это японское понятие, которое означает «смысл жизни» или причина, по которой стоит просыпаться каждое утро. Для окинавцев икигай – это нечто большее, чем просто цель. Это их источник радости и мотивации. Это может быть семья, любимое дело, садоводство или занятие искусством. Если вы хотите изменить свою жизнь и похудеть, важно, чтобы ваше похудение не стало самоцелью. Сделайте его частью более глобальной задачи – улучшение качества жизни, возрождение радости от движения и ощущение свободы в своем теле. Найдите свои икигаи. Вдохновляйтесь Пифагором и окинавскими долгожителями. Сделайте здоровье и стройность частью более глобальной цели. Пусть это будет не просто работа над телом, а гармония всех аспектов вашей жизни. Ведь истинная стройность – это не только физическое состояние, но и радость, мотивация и внутренний баланс. Помните, каждый маленький шаг в направлении гармонии с собой и своим телом приближает вас к здоровой и счастливой жизни. Сон – базовый элемент здоровья. Когда дороги хорошие, мы о них не вспоминаем. Со сном все так же. Пока вы высыпаетесь, о его важности никто не задумывается. Но стоит начаться проблемам, как сон превращается в ключевую составляющую, без которой ни одна другая сфера жизни не будет полноценной. Во время сна организм восстанавливается, запускаются важные процессы регенерации, нормализации гормонов и укрепления иммунитета. Если вы не спите достаточно, это неминуемо отражается на вашем аппетите, метаболизме и настроении. 1. Гормоны голода и насыщения. Недостаток сна повышает уровень грелина, гормон голода, и снижает уровень лептина, гормон насыщения. Это приводит к неконтролируемому аппетиту. 2. Тяга к пустым калориям. Люди, которые плохо спят, чаще выбирают высококалорийные продукты – сладкое, жирное и соленое. 3. Снижение активности. Усталость от недосыпа заставляет нас меньше двигаться. Простые рекомендации для улучшения сна. Ложитесь спать до 23:00. Создайте комфортные условия. Тишина, темная комната, свежий воздух. Отключите синий свет за час до сна. Никаких телефонов и планшетов. Регулярно ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже выходные. Стресс. Враг гармонии. Стресс – это естественная реакция организма на внешние раздражители. Он бывает острым и хроническим. Короткий стресс может быть полезен. Он активизирует защитные механизмы организма и помогает адаптироваться. Но хронический стресс разрушает тело и психику, провоцируя следующие реакции – переедание или подавление аппетита, усиление тяги к комфортной еде, сладкому, жирному, обработанным продуктам, негативные изменения в гормональном фоне, включая повышение уровня кортизола, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Как бороться со стрессом? 1. Осознайте источники стресса. Ведите дневник, чтобы понять, что вызывает у вас напряжение. Это может быть работа, отношения или здоровье. 2. Развивайте осознанность. Медитация – один из самых эффективных инструментов борьбы со стрессом. Исследования показывают, что 10-15 минут медитации в день могут быть столь же эффективными, как антидепрессанты. 3. Двигайтесь. Физическая активность – естественный способ сжечь стресс. Прогулки, зарядка или растяжка помогут справиться с напряжением. 4. Поддержка близких. Общение с друзьями и семьей снижает уровень стресса. Не бойтесь обращаться за помощью. 5. Регулярный сон. Как уже говорилось выше, нормализация сна – первый шаг к снижению уровня стресса. Медитация – эффективный инструмент для управления стрессом и аппетитом. Медитация и дыхательная гимнастика – это древние, но удивительно эффективные инструменты, которые помогают человеку поддерживать гармонию между телом и разумом. О важности такой гармонии говорили многие великие умы. Современные исследования только подтверждают это. Осознанность и управление своими эмоциями оказывают не менее важное влияние на здоровье, чем физическая активность и правильное питание. Недавний метаанализ показал, что из всех методов релаксации медитация является самым эффективным для снижения уровня тревоги. Ее влияние на здоровье и процесс похудения трудно переоценить. Управление стрессом. Постоянный стресс увеличивает уровень кортизола, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Медитация помогает снизить уровень кортизола и восстановить гормональный баланс. Развитие самоконтроля. Медитация улучшает осознанность, помогает контролировать эмоции и осознавать пищевые привычки, что позволяет принимать более здоровые решения. Качество сна. Регулярная практика медитации способствует расслаблению, улучшая сон. А качественный сон, как мы уже обсуждали, помогает регулировать аппетит и снижает тягу к вредной еде. Снижение воспаления. Исследования показывают, что медитация может уменьшить уровень воспаления в организме, улучшая общее здоровье. Общее благополучие. Чувство уравновешенности, которое дает медитация, повышает мотивацию и настрой на достижение целей. Медитация не только помогает расслабиться, но и переключает мозг в другой режим работы, позволяя осознать тревожные мысли, которые до этого оставались вне фокуса внимания. Это как навести резкость на размытое изображение. Вы видите свои проблемы яснее и начинаете их решать. Простая техника медитации. 1. Найдите удобное место. Сядьте в тихом месте с прямой спиной. Расслабьте плечи. 2. Сосредоточьтесь на дыхании. Закройте глаза, почувствуйте, как воздух входит и выходит. Не старайтесь изменять дыхание, просто наблюдайте. 3. Принимайте свои мысли. Позвольте мыслям приходить и уходить, не задерживаясь на них. Если заметили, что отвлеклись, мягко верните внимание к дыханию. 4. Используйте мантру или фокусное слово. Например, повторяйте в уме слово «спокойствие» или «мир» с каждым выдохом. 5. Практикуйте регулярно. Начните с 5-10 минут в день и постепенно увеличивайте продолжительность. Регулярная медитация поможет вам не только снять стресс, но и обрести внутренний баланс, необходимый для успешной работы над собой. Дыхательная гимнастика – ключ к стройности и эмоциональному равновесию. Человек может прожить без еды месяц, без воды неделю, но без воздуха всего несколько минут. Это не просто красивый образ, это факт, наглядно показывающий, какое значение имеет дыхание для жизни. Это первое, что мы делаем, родившись, и последнее, что совершаем, покидая этот мир. Но при всей своей важности дыхание почти всегда остается в тени нашего внимания. Мы дышим автоматически и редко задумываемся, как именно. Между тем, качество дыхания напрямую влияет на качество жизни. Именно дыхание – ключ к включению парасимпатической нервной системы, которая отвечает за восстановление, покой, пищеварение, сон, регуляцию гормонов и метаболизм. Когда вы намеренно концентрируетесь на дыхании, мозг отодвигает на второй план все остальные процессы – мысли, тревоги, стимулы извне. В этом и кроется его сила. Дыхание – это мост между телом и разумом, между физиологией и эмоциями, между стрессом и внутренним равновесием. Тест на дыхательную функцию. Прежде чем идти дальше, стоит понять, насколько хорошо работает ваша дыхательная система. Один из простых способов – тест контрольной паузы, предложенный Константином Бутейко. Как выполнить тест? 1. Сядьте спокойно, расслабьтесь. 2. Подышите носом в течение 1-2 минут в обычном ритме. 3. Сделайте мягкий выдох и зажмите нос пальцами, чтобы задержать дыхание. 4. Засеките время до первого четкого желания вдохнуть. 5. После этого отпустите нос и спокойно вдохните через него. Это и есть ваша контрольная пауза, показатель чувствительности организма к углекислому газу и уровня общей адаптации. Оценка результатов. Меньше 15 секунд – выраженное нарушение дыхания, организм в постоянном напряжении, высокая тревожность. 15-25 секунд – умеренное нарушение, дыхание неэффективное. 25-40 секунд – хорошая адаптация, можно углублять дыхательные навыки. Больше 40 секунд – отличная дыхательная функция, профилактические упражнения пойдут на пользу. Совет. Делайте тест утром натощак в одинаковых условиях и записывайте результаты. Это поможет отслеживать прогресс. Практические упражнения. 1. Диафрагмальное дыхание. Брюшное дыхание. Это базовое упражнение, с которого стоит начать. Оно активирует диафрагму, главный дыхательный мышечный насос. Лягте на спину или сядьте с прямой спиной. Положите одну руку на грудь, другую на живот. Вдыхайте медленно через нос, так, чтобы двигался живот, а грудь оставалась неподвижной. Выдох должен быть чуть длиннее вдоха. Выполняйте 5-10 минут в день, особенно вечером. 2. Удлиненное дыхание 4-7-8 отлично помогает при тревоге и перед сном. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Повторите 4-6 циклов, делайте 1-2 раза в день или при необходимости. 3. Дыхание с сопротивлением укрепляет дыхательные мышцы и успокаивает. Вдох через нос, выдох медленно через сомкнутые губы, как будто дуете на свечу. Можно использовать дыхательные тренажеры или простую соломинку для питья 5-10 минут, 1-2 раза в день. 4. Ходьба с задержкой дыхания. Упражнение для тренировки толерантности к углекислому газу и улучшения выносливости. Идите в обычном темпе, сделайте мягкий выдох, задержите дыхание и считайте шаги. Когда захочется вдохнуть, восстановите дыхание. Повторите 4-5 раз во время прогулки. Совет. Дыхательная гимнастика – это не соревнование. Не стремитесь к рекордам. Делайте упражнения мягко, без дискомфорта и напряжения. Лучше регулярно и понемногу, чем редко и на пределе. Медитация и дыхательная гимнастика – это простые, но эффективные инструменты, которые помогут вам обрести контроль над своим состоянием и питанием. Добавьте их в свою ежедневную рутину, чтобы улучшить качество жизни, укрепить здоровье и быстрее достичь желаемых результатов. От осознанности к действиям. Путь к гармонии и устойчивости. Ментальное здоровье, как и физическое, невозможно без глубокого понимания своих ценностей и целей. Уроки античности и примеры долгожителей острова Окинава учат нас важности эмоционального равновесия, гармонии между телом и разумом. Эти уроки вдохновляют нас искать свой икигай – внутренний смысл, который станет двигателем перемен. Вы узнали, как осознанность практики медитации и дыхательной гимнастики, полноценный сон и забота о ментальном благополучии помогают строить фундамент для изменения. Однако осознанность – это лишь первая ступень. Чтобы изменить свою жизнь, важно превратить идеи и мечты в конкретные действия. Ведь гармония внутри себя и устойчивый образ жизни начинаются с привычек, которые мы формируем. Следующий шаг на вашем пути – это практическая реализация перемен. Как превратить вдохновение в действие? Как создать новые привычки, которые будут работать для вас? И самое главное – как эти привычки сделать не временными, а устойчивыми? В следующей главе мы разберемся, как формировать ритуалы, которые станут основой вашей новой жизни. Вы узнаете о силе микродействий, правилах выработки привычек и этапах автоматизации. Путь к гармонии – это не одноразовый рывок, а последовательная перестройка вашего быта. Давайте шаг за шагом двигаться к устойчивому образу жизни. Часть 10. Путь к новым привычкам и устойчивому образу жизни. Самодисциплина – это важный инструмент на начальном этапе изменений, но ее нужно использовать дозированно. Постоянно полагаться только на силу воли невозможно, ведь она как батарейка, которая рано или поздно разряжается. Ваша задача – применить дисциплину для формирования новых привычек, которые со временем начнут работать за вас. Представьте, что вы прокладываете тропинку в лесу. Сначала вам нужно расчищать ветки, топтать траву, преодолевать сопротивление. Но шаг за шагом тропинка становится все более явной, а со временем превращается в удобную дорогу. Точно так же дисциплина помогает заложить основу, а привычка превращает действие в автоматизм. Но что происходит в мозге, когда мы заставляем себя идти вперед, преодолевая лень, сомнения и усталость? Где находится тот внутренний механизм, который помогает держать курс и не сдаваться? За все это во многом отвечает особая область мозга – передняя средняя поясная кора. Как работает передняя средняя поясная кора? Эта зона мозга играет ключевую роль в процессах, связанных с волей, самоконтролем, мотивацией и устойчивостью к стрессу. Ее можно назвать внутренним центром принятия усилия. Тем, кто говорит «давайте еще», когда хочется сдаться. 1. Основные функции передней средней поясной коры – воля и самоконтроль. Передняя средняя поясная кора активируется, когда нужно преодолеть внутреннее сопротивление, выбрать сложный, но правильный путь, устоять перед соблазном или продолжить движение к цели, несмотря на усталость. Она помогает удерживать внимание, сохранять мотивацию и не отвлекаться. Воля к жизни. Некоторые исследователи считают, что передняя средняя поясная кора связана и с более глубокими эмоциональными процессами, чувством надежды, стремлением жить, бороться, не сдаваться в тяжелые периоды. Движение и активность. Передняя средняя поясная кора участвует в планировании движений и контроле усилий во время физической активности. Это особенно важно для спортсменов и всех, кто регулярно тренируется. 2. Почему у одних людей она активнее, чем у других? У физически активных людей. У спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, передняя поясная кора, как правило, лучше развита. Это связано с регулярной необходимостью преодолевать усталость, регулировать усилия, держать дисциплину. У таких людей установлены прочные нейронные связи между передней и средней поясной корой и другими зонами мозга, отвечающими за принятие решений и волевые действия. У малоподвижных людей при ожирении. У людей с низкой физической активностью, а также у страдающих ожирением, активность этой области может быть снижена. Это выражается в трудности сопротивляться импульсам, в нехватке мотивации и быстрой утомляемости. Исследования показывают, что пассивный образ жизни ослабляет активность передней средней поясной коры и делает путь к изменениям более трудным, но не невозможным. Можно ли развить переднюю среднюю поясную кору? Да, мозг обладает нейропластичностью, способностью меняться в ответ на тренировки и опыт. И передняя поясная кора тоже поддается развитию. Ее можно прокачать как мышцу. Вот что этому помогает. Физическая активность. Любые регулярные упражнения требуют усилия, контроля и устойчивости. Все это активирует переднюю и среднюю поясную кору. Практика самодисциплины. Выполнение даже небольших задач через «не хочу» тренирует волевую сферу. Медитация и осознанность. Улучшает способность наблюдать за собой и не поддаваться импульсам. Постановка целей и отслеживание прогресса. Помогает мозгу закреплять усилия как положительный опыт. Новые вызовы. Выход из зоны комфорта активирует механизмы адаптации и развивает внутреннюю силу. Передняя поясная кора – это ваш внутренний тренер. Она делает трудное возможным. И хотя на старте путь может казаться непростым, с каждым повторением, с каждым маленьким шагом вы укрепляете не только тело, но и мозг, который помогает вам оставаться на этом пути. Упражнения для тренировки силы воли и развития передней поясной коры. Эти практики помогут вам развивать самоконтроль, устойчивость к соблазнам и способность завершать начатое – все то, за что отвечает передняя поясная кора. 1. Микродисциплина. Сделай через «не хочу». Каждый день выбирайте одно простое действие, которое вам лень делать, и выполняйте его осознанно. Это может быть заправить постель сразу после пробуждения, принять холодный душ, отказаться от сладкого, выйти на короткую прогулку, несмотря на усталость. Важно не что именно вы сделаете, а что вы не позволили себе сдаться. Даже одно такое действие в день – тренировка для вашего внутреннего мышечного центра воли. 2. Упражнение 15 минут. Если не хочется начинать важное дело, договоритесь с собой. Я просто займусь этим 15 минут. Часто включиться – самое трудное. Запустив процесс, вы активируете переднюю и среднюю поясную кору, а мозг постепенно переключается с сопротивления на выполнение задачи. Это эффективный способ справляться с прокрастинацией. 3. Медитация на устойчивость внимания. Сядьте удобно, установите таймер на 5-10 минут. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Задача – удерживать внимание на вдохах и выдохах. Как только вы замечаете, что отвлеклись, спокойно возвращайтесь. Каждый такой возврат – маленькая победа силы воли. Это напрямую активирует переднюю поясную кору. 4. Упражнение «Отказ от автоматизма». Один раз в день делайте что-то привычное иначе. Чистите зубы другой рукой, идите другим маршрутом, измените порядок утренних дел. Это требует концентрации и контроля, что укрепляет нейронные связи в зонах, отвечающих за саморегуляцию. 5. Физическая активность с волевым компонентом. Выбирайте такие виды движения, где нужно приложить усилия. Интервальный бег, отжимания с удержанием, упражнения с длительной изометрией. Фокусируйтесь на мысли «я держу, потому что выбрал держать», а не потому что надо. Такое осознанное усилие особенно эффективно для передней и средней поясной коры. Совет. Как и в тренировках тела, постоянство важнее героизма. Маленькие ежедневные акты дисциплины формируют прочную нейронную дорожку, по которой все легче идти. Начинайте с малого, и вы удивитесь, как вырастет ваша внутренняя сила. Физическая активность. Регулярные тренировки улучшают нейропластичность, что способствует развитию передней и средней поясной коры. Особенно полезны аэробные упражнения – бег, плавание или йога, которые требуют контроля дыхания, концентрации и терпения. Медитация и осознанность. Практики осознанности стимулируют работу передней поясной коры, улучшая самоконтроль и способность справляться со стрессом. Медитация нацелена на развитие внимания и устойчивости к внутренним конфликтам. Целенаправленная тренировка воли. Постановка целей и регулярное выполнение сложных задач помогает тренировать переднюю и среднюю поясную кору. Примеры. Борьба с негативными привычками, дисциплина в питании, выполнение долгосрочных планов. Когнитивные упражнения. Задачи, требующие принятия решений, анализа или контроля эмоций, стимулируют эту область мозга. Почему это важно? Развитая передняя и средняя поясная кора помогает сохранять мотивацию, преодолевать трудности и придерживаться здорового образа жизни. Это особенно важно для активного долголетия, управления стрессом и поддержания эмоционального равновесия. Передняя и средняя поясная кора играет ключевую роль в формировании воли, мотивации и даже воли к жизни. Ее развитие зависит от образа жизни и регулярной физическая активность, когнитивные усилия и самодисциплина могут существенно улучшить ее работу. Это еще одно подтверждение того, как важен активный образ жизни не только для тела, но и для мозга. Создание нового образа жизни – это не резкие изменения, которые сложно удержать, а постепенное построение системы, поддерживающей вас каждый день. Путь к новой версии себя начинается с простых шагов. Понимание, как работает мозг, когда мы пытаемся изменить привычки. Принятие того, что воля – это не бесконечный ресурс, но ее можно восполнить. Использование проверенных методов, чтобы маленькие изменения вели к большим результатам. Эта глава поможет вам понять, как перестроить свою жизнь, чтобы новые привычки стали естественной частью вас. Это не временное решение, не диета или короткая программа. Это основа для долгосрочных изменений, которые укрепят вашу мотивацию, здоровье и качество жизни. Как эффективно развивать новые привычки? 1. Осознанно выбирайте одну привычку за раз. Не пытайтесь изменить всю свою жизнь одновременно. Это все равно, что пытаться озеленить пустыню за один день. Начните с малого, например, с утреннего стакана воды. Этот простой шаг станет вашим первым семенем, из которого вырастет дерево полезных привычек. 2. Создайте четкий и простой ритуал. Ваши действия – это кирпичи, из которых строится крепкий мост. Каждый кирпич должен быть четким и встроенным в ваш распорядок дня. Например, так. После чистки зубов выпивайте стакан воды. Перед сном готовьте одежду для утренней пробежки. 3. Связывайте привычку с удовольствием. Мозг любит радость. Сделайте новую привычку приятной. Утреннюю зарядку превратите в танец под любимую музыку. Прогулку – в открытие новых маршрутов. 4. Используйте правило 2 минут. Начните с малого. Например, если вы хотите начать бегать, просто наденьте кроссовки и выйдите на улицу. Главное – закрепить действие, а не ставить рекорды. 5. Стройте микропривычки. Маленькие действия похожи на капли воды, которые вытачивают камень. Например, так. Прежде чем обедать, сделайте 3 глубоких вдоха. Каждый раз, включая чайник, выполняйте 10 приседаний. 6. Визуализируйте прогресс. Представьте себя скульптором, который каждый день совершенствует свое творение. Ведите календарь привычек, отмечая свои достижения. Каждый успех – это шаг к вашему идеальному образу. 7. Создайте поддерживающую среду. Настройте окружение под свои цели. Уберите вредные продукты из дома, найдите единомышленников, которые поддержат вас. 8. Включите гибкость и прощение. Если вы пропустили день, не ругайте себя. Главное – продолжать двигаться вперед. Представьте, что вы просто оступились, но быстро вернулись на правильный путь. Переведите привычку на автопилот. Когда привычка становится автоматической, она превращается в часть вас, как дыхание или утренний ритуал умывания. Вам больше не нужно прикладывать усилия. Действия происходят сами собой. Пример применения. 1. Дисциплина. Вы решаете, что каждое утро будете гулять 10 минут. 2. Привычка. Через 2 недели прогулка становится естественной, как чашка кофе. 3. Радость. Вы наслаждаетесь свежим воздухом, слушаете музыку или наблюдаете за восходом солнца. Привычки – это ваши союзники. Начните с дисциплины, добавьте радость и постепенно дайте новым ритуалам войти в вашу жизнь. И однажды вы поймете, что жить стало проще, легче и интереснее. Вы уже не идете против себя, вы идете вместе с собой. 3 этапа перехода к новой жизни. 1. Осознайте первые шаги. Анализируйте свои привычки, фиксируйте слабые места. Замените одну вредную привычку полезной, например, сладкие напитки водой. Начните с легкой физической активности, утренней зарядки или прогулок. 2. Закрепление и регулярность. Повторяйте новые действия, доводя их до автоматизма. Питайтесь по принципу здоровой тарелки. Увеличивайте физическую активность, добавляя легкие пробежки или упражнения. 3. Автоматизация. Привычки становятся естественной частью вашей жизни. Улучшение физической формы и самочувствия происходит без усилий. Почему нужно начать прямо сейчас? Не ждите идеального момента. Начните с малого. Сделайте первую запись в дневнике питания. Или погуляйте 15 минут на свежем воздухе. Каждый маленький шаг, сделанный сегодня, приблизит вас к большой цели – здоровому телу, стройной фигуре и долгой активной жизни. Как удержать вес? Простые шаги к стабильности. После того, как цель достигнута, лишние килограммы сброшены, тело стало легче и подвижнее, приходит новая задача – удержание результата. Многие считают, что это сложнее, чем сам процесс похудения. На самом деле, удерживать вес проще, если выстроить правильные привычки. 1. Стабильный образ жизни и осознание привычек. Исследования показывают, что возвращение к старым привычкам часто происходит неосознанно. Важно осознавать свои привычки, потребности и находить другие способы их удовлетворения. 2. Ставьте цели и границы. Определите, какие колебания веса для вас приемлемы, а какие требуют действий. Это поможет избежать лишнего стресса. 3. Сбалансированное питание. Не возвращайтесь к старым привычкам, из-за которых появился лишний вес. Сделайте сбалансированное питание своим образом жизни. 4. Регулярная физическая активность. Физическая активность помогает сжигать калории и поддерживать мышечный тонус. 5. Осознанность в питании. Научитесь различать голод и желание поесть от скуки или стресса. 6. Социальная поддержка. Важно иметь поддержку – семья, друзья, коучи или партнеры по образу жизни. 7. Отслеживайте прогресс. Регулярные замеры веса и объемов помогут понять, сохраняется ли стабильность. 8. Гибкость и адаптация. Жизнь переменчива, и режим питания может корректироваться. Главное – сохранять баланс. Заключение. Ваша жизнь в ваших руках. Эта книга не просто набор советов и рекомендаций. Это системное руководство, которое вобрало в себя десятилетия опыта, исследований и практических знаний. Но самое важное, что я хотел передать вам, это осознание того, что стройность, здоровье и энергия – это не временная цель, а образ жизни. Это ваш выбор, ваша ответственность и ваша сила. Почему это важно? Мы живем в мире, где нас окружают бесконечные соблазны, быстрые решения и мифы. Быстрая еда, модные диеты, волшебные таблетки – все это обещает результат здесь и сейчас, но забирает у нас главное – здоровье и уверенность в себе. В основе стройности лежит не отказ от радости жизни, а умение наслаждаться ими в гармонии. Это понимание природы еды, своего тела, разума и эмоций. Вы уже сделали первый шаг. Прочитав эту книгу, вы заложили фундамент, который способен изменить вашу жизнь. Вы больше не подчинены случайным обстоятельствам. Вы – архитектор своего тела и здоровья. Освоив базовые принципы нутрициологии, научившись разбираться в своих эмоциях и привычках, включая физическую активность в повседневную жизнь, вы создали основу, на которой можно построить долгую, активную и счастливую жизнь. Стройность как свобода. Быть стройным значит быть свободным. Свободным от ограничений в движении, от болезней, от низкой энергии, от стресса перед зеркалом и чужим мнением. Это свобода выбирать, что есть, когда двигаться и как жить. Это свобода, которая позволяет быть лучшей версией себя, независимо от возраста. Как продолжать путь? Путь к стройности – это марафон, а не спринт. Вы можете столкнуться с трудностями, временными откатами и сомнениями. Это нормально. Но помните, каждый ваш выбор – это шаг вперед. Начните с малого. Ежедневной прогулки, стакана воды утром, осознанного выбора на обед. Пусть маленькие победы станут частью вашей новой жизни. Ваше будущее начинается сегодня. Вы держите в руках ключ к здоровью, молодости и долголетию. Но ключ открывает дверь только тогда, когда вы решаетесь ее повернуть. Начните действовать уже сегодня. Напишите свои цели, пересмотрите привычки, создайте план. Вы – хозяин своей жизни, и никто, кроме вас, не может сделать этот шаг. Секрет в том, что секретов нет. Все, что нужно для стройности и здоровья, уже есть внутри вас. Это ваша решимость, ваши знания, ваша воля. Нет идеальных людей, нет универсальных решений, но есть стремление жить лучше, быть сильнее и счастливее, и у вас есть все, чтобы это сделать. Благодарность за путь. Спасибо вам за то, что доверили мне время и внимание. Надеюсь, что эта книга станет не просто инструкцией, а вашим проводником, который будет вдохновлять и поддерживать на каждом этапе. Пусть ваш путь к стройности будет радостным, легким и полным открытий. И помните, быть стройным – это не временная цель, это образ жизни, который приносит радость и свободу. Вы можете это сделать, вы уже начали. Ваша жизнь в ваших руках.